и увидел, как тот аккуратно, словно заправский шпион из кино, подпалил листок зажигалкой и, подержав над большой хрустальной пепельницей, подождал, пока он сгорел. При этом, сощурившись, внимательно наблюдал за Владом, будто показывал, что совершает особый ритуал, доверяя ему строжайшую тайну. Ну, точно, как в фильме про американского резидента. Чудно. Денягин вообще темнить любил. И когда надо, и когда не надо. Но сейчас он, наверное, все-таки был прав. Да и Влад не стал объяснять ему, почему произошла накладка. Не захотел сваливать вину на колуна с носом. Хотя и мог бы. Они же наблюдатели. Но нос еще проходит испытательный срок, и с него даже требовать по всей программе вроде бы рано. Может ведь человек ошибиться. Ну, перепутал. Темнело уже, они черные, все похожи друг на друга. А этот, такой же длинный, как тот, которого присмотрели для себя, вышел из университета и поперся мимо гаражей, где только студенты и бегают. Так дорога к их общежитию вдвое ближе, всем известно. Но если ты дипломат, тогда какого хрена тебя понесло туда? Сам и виноват. Нет, это, конечно, оправдывал себя Влад, потому что сначала никого точно мочить не собирались. Так он, собственно, и объяснял Денягину. Акция должна была стать очередным предупреждением. Наших девок не лапай черномазой. В Россию приехал — слушайся хозяев. Ходишь — гляди под ноги. Это взяли моду на крутых тачках рассекать. Ну и так далее, вроде воспитательной беседы. Плюс мордобой, показательный, но не смертельный, конечно. Чтоб другие знали, кто в России хозяин. А этот, которого они уже не первый день пасли, ничего даже слушать не стал. Сам первый ни с того ни с сего полез в драку. Отмахаться вздумал, что ли? Да от кого? Ну что, носу фингал поставил, так нос сам виноват. Не суйся поперед, батьки. Бык тот, как всегда, молча работал по корпусу. Колун тоже не стерпел. Он черных на дух не выносит. А этого он только всего и тряхнул за плечо. Предупредить хотел, что ты гляди, мол, парень, с кем связываешься. Как тот сходу въехал колуну в челюсть. И пацан озверел, это понятно, он и так чокнутый немного. Никто и не заметил, как он сунул негру в бок перо сзади. Ну и рванули, когда увидели, как тот согнулся в баранку и рухнул им под ноги. Правда, ногами добавили маленько. А чего было еще делать? Скорую звать? Или, может, ментовку ждать? Вот так Влад объяснял свою ошибку, рассчитывая, что Василий Савельевич поймет пацанов. «Одного не сказал Денягину Влад. Когда убегали, услыхал он как будто вскрик какой-то. Не то это завалившийся на бок негр чего-то вякнул, не то кто-то другой, посторонний. И потом мелькнуло что-то между гаражами. Но бежать туда и проверять было уже опасно». Влад решил, что показалось, а пацаны никого не видели. И потом все равно темно уже. Если кто случайно и заметил, не сможет опознать. «Ну, пока, кажется, пронесло», — размышлял Влад. И свидетельство тому бабки, который выдал его бригаде Денягин. «Не для всех ведь выдал, а только им четверым. А остальным...» Коляну там, Рыжему, Холодильнику, им сказано выдать то, что останется после обеспечения операции, наравне со всеми. И это справедливо. Сейчас у бригады намечалось два ответственных дела. Первое и основное — это, конечно, то, на которое Влада вчера нацелил Василий Савельевич. Требуется устроить хороший шум в общаге, где обитают иностранные рабочие. Ну, таджики, узбеки, молдаване, хохлы там всякие. Те, что на подсобных работах шурудят, трамвайные пути, блин, подметают, на рынках торгуют, и которые даже паспортов не имеют. Они кучкуются в старой пятиэтажке на строительной улице, где уже начали копать котлованы под новые высотные комплексы. Но и старье такое тоже пока еще не полностью снесли. Часть домов временно оставили. А иначе где и жить-то этим приезжим? И ведь живут по два десятка на комнату, как тараканы. Вот в таком общежитии им и следовало учинить показательный погром. С битьем стекол, к зиме в самый раз.